Глава 18, в которой Захариус у дома прощается с королевой Гнил и собирает владык прелести. «Теперь ты доволен, глупенький у дома», — противно захихикала старуха Гнил в тот самый миг, когда Захариус появился в дверях. «Ты получил, что хотел». «Еще не знаю», — громко ответил колдун. Ведьма исполнила обещание, и это обстоятельство придало у дома уверенности. Он говорил твердо, шел спокойно, широким шагом, и смотрел королеве прямо в глаза. Он снова был тем Захариусом, который не остановится ни перед чем ради исполнения заветной мечты. «Слышала, тебе стало так страшно в пучине бед, что ты лишился чувств». «Разве это важно?» «Упал и долго лежал без сознания». Колдун промолчал. «А когда очнулся, заплакал». Удома понял, что королева хочет вывести его из себя насмешками, и изо всех сил крепился, не желая идти на поводу у злобной старухи и ее носатого сыночка. Они снова встретились в тронном зале дворца, снова наедине. Вокруг не толпились придворные и даже одеты были в точности, как в первую встречу. Могло показаться, что у дома ненадолго отлучился, например, в туалет, и сразу же вернулся. Но в действительности прошел целый день, который Захариус провел в одном из самых страшных мест Верхней Плесени, в пучине бед. В огромной пещере, расположенной глубоко-глубоко под землей и надежно защищенной самыми сильными магическими уравнениями, на страшной ферме, где королева Гнил выращивала ужасающих, чудовищных монстров, порожденных кошмарными древними проклятиями. 200 лет назад старая ведьма сумела вынести из нижней плесени одну единственную личинку, а затем, используя невероятно сильное колдовство, ухитрилась не только вырастить ее, но и получить потомство. И теперь в пучине бед ждали своего часа несколько гигантских монстров. Захариус их видел. То жуткое смешение клыков, шипов, когтей, зловонного дыхания из разинутых пастей, а главное — бесконечной ненависти, не ощутить которую было невозможно. Твари произвели на колдуна настолько сильное впечатление, что он с трудом помнил детали своего пребывания в кошмарном подземелье. Кажется, ему показывали некое чудовище и говорили, что оно поможет победить. Кажется, носатый наследник Шарль громко хохотал над страхом у дома. Кажется, там была королева Гнил, и еще Захариусу показалось, что он сам превратился в чудовище. Но все закончилось. Он наконец-то покинул зловещее подземелье, вернулся во дворец, и после пребывания в пучине бед отвратительная резиденция королевы показалась даже симпатичной. «Тебе понравились мои зверушки, глупенькие у дома?» — поинтересовалась Гнил. «Они производят впечатление», — угрюмо ответил колдун. «Но они темные твари, им не пройти через закатный рубеж». «Ты так думаешь?» «Я знаю». «Все правильно, глупенький у дома, все именно так, как ты говоришь», — сказала старуха, не забывая при этом хихикать. «Несмотря на невиданную мощь, малышка ужасающая не пройдет через рубеж. Но есть способ обмануть наложенные непревзойденными заклятия. Можно ненадолго проделать брешь в рубеже, но для этого нужны два очень сильных колдуна с обеих сторон. Ты и я. Нам будет трудно. Мы потеряем много сил и надолго лишимся возможности творить магию, но мы протащим ужасающую в прелесть. Ты согласен, глупенький у дома?» «Да», — решительно произнес Захариус. «В таком случае тебе придется выучить несколько уравнений высшего порядка», — сообщила Гнил. «И познакомиться с новым другом», — добавил Шарль, указывая на потайную дверцу справа от у дома, из которой как раз появился высокий, закутанный в темный плащ мужчина. «Его зовут Всадник Лич. Он будет управлять малышкой ужасающей, когда та окажется в прелести». Колдун вздохнул, помедлил и протянул всаднику руку. «Очень приятно». «Так же, как мне», — глухо ответил темный. «И поторопись в прелесть, глупенький, у дома». Старуха вновь захихикала. «Там тебя с нетерпением ждут враги-фей. С большим нетерпением!» Прелесть великолепна во всех проявлениях. И в удивительных пустынях, где среди раскаленных песков цветут наполненные жизнью оазисы, и на колючих берегах Северного океана, вдоль которых плавают огромные, похожие на айсберги острова, в ярких джунглях и подпирающих небо горах, в густых лесах и широких степях, в звенящих ручейках и спокойных озерах, отражающих море неба. Прелесть красива везде, но там, где ее чудесного лица коснулась плесень, прелесть теряла привычный блеск. Там она стремительно старела, сморщивалась и темнела, заболевая гадостью и злом. И поэтому в далеких западных землях, где 300 лет назад королева гнил навечно связала черной магией два непохожих и не любящих друг друга мира, где сплетенный непревзойденными закатный рубеж сдерживал проникновение темного колдовства, где горькое дыхание плесени чувствовалось особенно сильно, там прелесть была мрачной. В эти земли редко забредали люди, и почти не появлялись мафтаны. Иногда проходили путешественники и торговцы, а самыми частыми гостями были патрули красно-синих воинов, следящих за тем, чтобы темные выродки не преодолевали границу. Именно там, в одном из заброшенных домов, покинутого во время войны города Париж, Захариус устроил встречу со своими союзниками, но не с помощниками-циркачами, которые были его армией, а с королями и герцогами, князьями и графами, баронами, маркизами и прочими сеньорами, объединенными желанием изгнать из прелести фей. Все эти короли и бароны доколик боялись старуху Гнил, но слушались ее, потому что ненавидели волшебниц. «До тех пор, пока существуют феи, мы не будем полноправными хозяевами своей земли», провозгласил герцог Маланский, убедившись, что в мрачном зале собрались все приглашенные. «Я устал выслушивать их замечания и советы». «А мне надоело, что люди считают фей защитницами», — поддержал герцога барон де Бо. «Верят им больше, чем нам». «Считают себя умнее, потому что владеют волшебством». «Кичатся им». «Похвалятся». «И нам приходится обращаться к ним». «Хочешь предсказать будущее? Иди к фей. Хочешь призвать дождь? Иди к фей». «Феи лишние в нашем мире. Они не нужны. Феи и эти чудовища. Как их там? Мафтаны. Все они слишком наглые». Захариус как раз планировал сказать, что пришло время объединиться и выступить против фей. Однако замечание о прелестных животных, которых короли и графы тоже не любили, заставило их раскричаться, и теперь колдуна никто не слушал. «Мафтаны считают себя равными людям, потому что некоторые из них умеют колдовать. А у самих растут хвосты и когти, и клыки. Ходят повсюду. Превращают наши города в зоопарки. Давно пора с ними покончить. Они все глупые. Они все животные. Их место в зверинцах. Клетку их, клетку!» У дома улыбнулся. Давным-давно, будучи маленьким мальчиком, он искренне верил, что жители прелести любят друг друга и хотят жить в мире. И сильно удивился, узнав, что многие правители терпеть не могут фей, мафтанов и представителей младших народов, но особенно владеющих волшебством фей, которых так любили и уважали простые люди. Правители завидовали феям, и ради избавления от них готовы были договариваться даже с плесенью. В детстве Захариус удивился. А когда вырос, стал это использовать для своей выгоды, искусно разжигая ненависть в тех правителях, у которых ее не было, и умело поддерживая там, где она ярко пылала. «Успокойтесь, друзья мои!» — громко произнес колдун, дождавшись паузы в истошных воплях. «Я ведь обещал, что мы займемся мафтанами сразу после фей, против которых нам пора выступить единым фронтом, одновременно, во всех землях прелести, сразу и повсюду, чтобы лишить волшебниц возможности объединиться». Путешествуя с цирком, Захариус не только охотился за непревзойденными, но и прятал у дворцов и щебетаний заготовки звезд забвения. И теперь его верные помощники ждали приказа, чтобы зажечь их. Это был следующий шаг войны. Очень важный, но чтобы он получился по-настоящему сокрушительным, правители прелести должны были выступить вместе с колдуном. А они сомневались. «Ты до сих пор не поймал непревзойденную!» — выкрикнул герцог Маланский. «Поймаю», — уверенно ответил Удома. «Когда?» «Скоро». «Королева не поддержит нас, пока хоть одна непревзойденная останется в прелести». «А без королевы мы не справимся». Об этом боялись говорить вслух. Но все знали, что повелительница Верхней Плесени крепко усвоила урок 300-летней давности и вряд ли рискнет вновь связываться с изгнавшими ее феями. «Не будем переоценивать возможности маленькой ученицы, которая частично потеряла память». Захариус хотел успокоить союзников, убедить их выступить вместе, но у него не получилось. Слишком уж велик был авторитет непревзойденных. «Когда ты ее поймаешь?» — мрачно спросил барон Дебо. «В течение 2 дней», — твердо пообещал Удома, мысленно проклиная фею. «К тому же она не в состоянии сражаться. Она только убегает». «Но убегать у нее получается хорошо». «Она непревзойденная. У нее много чего получается хорошо», — буркнул барон. «И ты, великий колдун Захариус, получишь нашу поддержку только после того, как поймаешь фею. Не раньше». Удома оглядел других повелителей и по их глазам понял, что они согласны с Дебо. «Ты много сделал для победы, великий колдун Захариус», — добавил герцог Маланский. «Так сделай еще один шаг. Поймай маленькую фею, и тогда мы пойдем за тобой». «Хорошо». Удома скрипнул зубами, но нашел в себе силы улыбнуться. «Как я уже сказал, в течение 2 дней последняя непревзойденная покинет прелесть».